Глава 13. Церковь меча не должна ждать. Она не ждет. Не может ждать. Таково первое правило тайного ордена. И Владу оно было очень хорошо известно. Если уж отец Анфим лично вызвал его, означать это могло только одно. На церковь меча обрушились великие испытания. Влад пулей выскочил из лифта и стремительно понесся по холлу первого этажа. Люди торопливо расступались. Каждому было ясно. Если майор с шевроном, на котором красуется оскаленная медвежья морда, несется сломя голову, то лучше не стоять на пути. Несколько человек, ожидавших такси на посадочной площадке, не говоря ни слова, пропустили Прожогина без очереди. Одного взгляда на майора, да что там, одного беглого взгляда на него было достаточно, чтобы недовольные предпочли скрыть свои чувства. Надя, конечно, рассердилась бы, да видела бы она, как я тут всех распихиваю, мелькнула в голове Влада. Надя, подруга Прожогина, была весьма правильной и при этом язвительной особой. Частенько с ее губ слетала: «Ах, вы только посмотрите на этого героя! Равняйсь смирно, всем дрожать! Идет майор Прожогин. Расступись!» «Ты что думаешь, люди на колени должны перед тобой падать?» Надя всегда сердилась, когда Влад пытался воспользоваться своим званием, должностью и соответствующими им привилегиями в ее присутствии. В общем-то, большинство споров и ссор между Владом и Надей происходило именно из-за этого. «Ну, черт побери, я ведь не такой, как все остальные», — подумал Влад. «Да и звание майора спецназа, особенно в роте бурых медведей, не с неба на меня свалилось. Все, что мне положено, я заслужил честно, потом и кровью». С этими мыслями Влад пристегнул ремни безопасности, вставил кредитную карточку в приемное окошко кассы такси и набрал адрес. Пусть весь мир провалится в тартарары, но он должен успеть. Церковь меча не должна ждать. Он летел высоко над городом. Новая столица Российской Галактической Федерации с Кремлем, точной копией того древнего, проплывала под ним. Огромный конгломерат вознесенных к небу башен, пирамид из стекла и стали, перепоясанных зелеными обводами подвесных садов, огромные трубы автострады, извивающиеся по дну этого рукотворного моря. Мирный, даже в какой-то мере спокойный город. И мало кому известно, а Влад принадлежал к немногим избранным, допущенным к этому знанию, сколько комплексов, пусковых дивизионов, станций слежения и наведения противовоздушной и противокосмической обороны было спрятано в ближних и дальних пригородах. Мобильные пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, закамуфлированные под гражданские транспортные средства, беспрестанно двигались по окружающим столицу дорогам и баражировали над городом. При этом все системы обороны постоянно несли боевое дежурство и были готовы к пуску в любой момент. Немногие знали и то, сколько кубических километров земной тверди было перелопачено и вынуто из недр, чтобы построить целый подземный город. Склады и хранилища на случай войны, системы коммуникации, убежища для гражданского населения. А сколько глаз человеческих, вооруженных лучшей оптикой, электронных и принадлежащих невидимым бесплотным существам, постоянно буравили напряженным взглядом небо над городом. «Враг рядом! Тссс! Тихо! Враг подслушивает! Болтун — находка для шпиона!» Повсюду были видны плакаты наглядной агитации. Чаще всего попадалось изображение огромного волосатого уха, жадно пожирающего неосторожно сказанную фразу. Нередко можно было лицезреть отвратительного на вид злодея, подкрадывающегося со спины к беспечному сонному человеку. Вся страна, весь огромный галактический конгломерат тысяч и тысяч планет по-прежнему жил в состоянии войны. Или, по крайней мере, в состоянии очень к ней близком. Влад остановился у маленькой деревушки, окраина города. Небольшой храм с золочеными куполами зажат между цоколями двух ультрасовременных небоскребов. Над входом в церковь трепещет на ветру пламя маленькой лампадки. Самая обыкновенная церковь, каких немало в огромном городе. Но для Влада она была чем-то большим, а именно местом сбора послушников церкви меча. Влад перекрестился и вошел внутрь. Храм был почти пуст. Лишь 2-3 темных силуэта стояли перед иконами, держа в руках свечки. Еще один шаг вперед. Теперь в сторону. 1, 2, 3, 4. «Имя и личный код», — потребовал грозный голос, неслышный для посторонних. Тотчас окружающее пространство утонуло в кромешной темноте. И сквозь этот мрак Влада понесла неведомая сила. Ледяные лапы какой-то бесплотной твари крепко сжали тело майора. Нечисть, состоявшая на службе у святых отцов, не упускала случая попугать мягкокожих. Поиграть с ними. Нет, разумеется, призраки обязаны подчиняться, и они следуют этому закону. Лишь иногда допускают чуточку вольное толкование приказов. Влад на мгновение напрягся и крепко сжал челюсти. Все как всегда. «Эй, вы! Неужели ничего нового придумать не можете? Я ведь все ваши шуточки наперечет знаю!» Демонстративно спокойным голосом заметил он. Невидимый призрак что-то разочарованно пробурчал. «Входи, сынок, входи!» — послышался из темноты хорошо знакомый Владу негромкий голос. Мрак был разорван и уничтожен потоками света. Влад оказался в маленькой комнате, со стенами из покрытого резьбой камня, освещенной несколькими древними лампами. Попади в это помещение Таня Лоусон, она непременно зачислила бы его владельца почетные ряды мага-ненавистников. Лампы действительно были самыми, что ни на есть, примитивно-электрическими. Бесплотным созданием вход в эту комнату был строго-настрого запрещен и прегражден сильнейшими заклинаниями. Вся служебная нечисть в ожидании вызова ошивалась неподалеку, в принадлежащей ей нечеловеческой вселенной. Создать пространство, столь надежно изолированное от всякого рода духов, чертей и призраков, а значит и возможных американских шпионов, стоило огромного труда целой бригаде колдунов-магистров. Посреди комнаты стоял маленький стол черного дерева, очень почтенного возраста, с древними рунами, вырезанными по краям. Полированная столешница была пуста, за исключением одинокого листа бумаги, прижатого к столу тонкими бледными пальцами. Отец Анфим был одет в простую рясу полкового священника. На его груди висел крест из потемневшего от времени серебра. Среди бурых медведей ходила легенда, что именно этот крест однажды спас отцу Анфиму жизнь, когда силуэт священника попал в прицел снайпера-мятежников во время одного из бесчисленных вооруженных конфликтов. «Рад тебя видеть, сын мой. Рад тебя видеть». Голос отца Анфима был полон великой силы, что ощущалось едва ли не физически. Священник оторвал взгляд от лежащей бумаги и посмотрел на Влада. Майор в очередной раз вгляделся в лицо наставника. Правильные черты, высокий благородный лоб, колючие глаза серо-стального цвета, тонкие бледные губы, тяжелый волевой подбородок. Несколько старых шрамов на правом виске, частично прикрытых прядями седых волос. На груди ни орденов, ни прочих побрякушек, только старый серебряный крест. Настало время отрабатывать то, что нам было дано, сынок. Для нас пришло время работы, время великого дела, — сказал старый священник. Конклав ждет нас. Я укажу тебе путь. Но сначала прочти этот приказ. Он подписан Его Величеством. Российская Галактическая Федерация являлась конституционной монархией. По крайней мере, на бумаге. Влад взял бумагу. Нет, не видеопапку, не магический свиток, а обычную старомодную бумагу с водяными знаками в виде двуглавого имперского орла. Но подписана эта бумага была лично императором. Холодные бездушные слова, выстроенные в безукоризненно ровные шеренги, ритмично маршировали по бланку императорского указа, знаменуя грядущие события, перемены, крушение чьей-то карьеры, ссылку, заключение в тюрьму, а для кого-то, вероятно, и смерть. Согласно этому указу, майор Прожогин провозглашался едва ли не божеством местного значения. Причем местность, на которую распространялись его божественные полномочия, была отнюдь не маленькой. Все военные и гражданские должностные лица обязаны были не только оказывать ему всяческое содействие, но им открыто предписывалось беспрекословно подчиняться распоряжениям Влада. Сам он мог проходить в любые секретные зоны, независимо от степени секретности и ограниченности допуска. Мог допрашивать любого человека, подозреваемого в причастности к происшествию, или же являющегося потенциальным свидетелем. Разумеется, Владу разрешалось ношение и использование любого оружия, как обычного, так и магического. «Знаете, отец Анфим, похоже, что выше меня будет только Господь Бог», — усмехнулся Влад. «Ты прав, сынок, между тобой и небом будет лишь один шаг. Одна ступень. Твой покорный слуга. Донесение будешь посылать только мне. Никаких исключений. Ни для кого. Ни для государя-императора, ни для председателя Совета Министров, ни для спикера Думы. И даже ни для одного из членов конклава. Надеюсь, ты меня понял. Остальные инструкции получишь на заседании конклава. Более точной или подробной информации по делу в настоящую минуту я не располагаю. Пошли, сынок». В тайном помещении церкви, напоминающей тайное воинское братство, не было места магическим приспособлениям и механизмам. Отец Анфим встал из-за стола, и его макушка оказалась едва-едва выше плеча Влада. Священник провел рукой по стене, и каменные плиты расступились, открывая путь в пустоту, разверзшуюся за стеной. Бесцветная и разноцветная пустота, изнанка потустороннего мира, ждала, преграждая путь смертному. Конклав церкви меча был спрятан от посторонних глаз на редкость надежно. Влад шагнул в пустоту. На миг в самом дальнем уголке его души шевельнулось чувство, похожее на страх. Шевельнулось и исчезло, ибо Влад помнил три великих никогда бурых медведей. Никогда не отступать, никогда не сдаваться, никогда и ничего не бояться. Скорее всего, пространство, в которое попал Влад, было одним из миров, населенных бесплотными существами. Но очень уж странным оказался именно этот мир. Если обычно в таких мирах существовала какая-то твердая поверхность, на которую человек мог опираться ногами, воздух, небо и хоть какое-то подобие солнца, то здесь не было ничего. Ничего, кроме мрачной зловещей ночи, явно имеющей основание претендовать на звание вечной. «Следуй за мной, сынок!» — раздался в мозгу Влада голос отца Анфима. Под ногами Влад ощутил нечто вроде вязкой болотной жижи. «Значит, и здесь все же имеется какая-то опора. А больше, кажется, нет ничего. Ни звуков, ни запахов, ни света. Только голос старого полкового священника, который, не нарушая тишины, звучал в голове. Свет появился неожиданно. Океан ярких лучей обрушился на Влада со всех сторон, на миг ослепив его. Майор с трудом удержался, чтобы не прикрыть глаза руками, и ограничился тем, что, прищурившись, оставил для света лишь узкую щелку между почти сомкнутыми веками. «Это проверка», — подумал он. «Несомненно, какое-то испытание. Что ж, я готов». «Это и есть твой парень, Анфим», — прорычал довольно неприятный голос. «Ты уверен, что нам нужен именно он?» Этот голос. Казалось, он целиком состоял из магической силы и колдовской мощи. «Великий магистр», — подумал Влад. «Великий мастер магии и колдовства. Вполне вероятно, один из тех титанов-заклинателей, которые одним усилием воли запросто гасят звезды, как мы выключаем светильники, давая отдых крошечным чертенятам, работающим в лампе. Другого уже давно колотила бы дрожь. Холодный пот ручьем заливал тело, но майор Прожогин помнит о главном правиле бурых медведей. О трех великих никогда и стоит, зажав свой страх в кулаке. Да чего же трудно следовать правилам именно сейчас, в такой миг? Влад по-прежнему ничего не видел сквозь толщу слепящего сияния. Его чувства, несмотря на всю свою остроту, безнадежно сдались, отчаявшись преодолеть магическую стену, воздвигнутую вокруг. «Да, почтенные члены конклава», — последовал ответ отца Анфима, обращавшегося к одному голосу как к группе людей. «Это мой человек. Лучший воин из тех, что у нас есть». Много лет он был верным и надежным солдатом церкви, и сейчас настало время посылать в дело все лучшее, что у нас есть. Американцы тоже начинают вести свою игру по этому поводу. А значит... «Межпланетная полиция высылает следователя Лоусона», — послышался другой голос. «Она американка, мы только что получили сообщение об этом. И мне представляется очевидным, что ее мнение, ее окончательное решение, может быть направлено в определенную сторону под сильным посторонним влиянием. Разумеется, в весьма неблагоприятную для нас сторону». «Тем более, почтенные члены конклава, тем более очевидно, что мы должны командировать туда майора Прожогина», — настойчиво повторил отец Анфим. «Мы с ним прибыли сюда по вашему приказанию, чтобы получить последние распоряжения и указания». «Указания элементарны, майор», — прогундосил неприятный голос. «Мы утверждаем, что это был несчастный случай. Роковое стечение обстоятельств, которое привело к злополучному пуску ракеты. Так вот, вы должны доказать, что это было именно так, что катастрофа произошла без злого умысла с нашей стороны. Если всплывет что-либо, ставящее под сомнение эту версию, проведите зачистку всей двусмысленной информации. Сотрите ее любой ценой, вплоть до уничтожения носителей, будь они электронными, бесплотными или биологическими, включая гуманоидных. Разумеется, такие операции тоже нужно проводить с умом, чтобы не навлечь лишних подозрений. И еще, майор, не исключено, что этот случайный пуск был результатом работы какого-нибудь американского шпиона. Возможно, вы обнаружите торчащие из-за этой катастрофы уши американских спецслужб, сотворивших этот неслучайный несчастный случай. Влад поежился. Теперь ему многое стало ясно. Встало на свои места. Как же он раньше не подумал об этом? Американский шпион. А иначе, ну скажите, как мог опытный экипаж космической крепости совершить такую вопиющую ошибку? Это же провокация. Чистой воды провокация, никаких сомнений. Так вот, майор, вы должны учитывать и эту возможность. Держите это предположение в голове. А теперь главное. Если вы найдете хоть малейшее подтверждение этой версии, вам строжайше предписывается уничтожить их. Запомните, инспектор межпланетной полиции Лоусон должна прийти к выводу и опубликовать в своем докладе, что пассажирский корабль был сбит в результате чистой случайности. Трагической, страшной, но случайности. Можете обвинить в ней кого угодно из гарнизона крепости и принести его в жертву, но версия о работе американской разведки, о провокации не допускается. Такие обвинения в адрес Америки, как и утверждение о преднамеренном уничтожении гражданского судна русскими, приведут к войне между нашими странами и взаимному уничтожению. Войну мы должны предотвратить любыми методами. Если выяснится, что случившееся дело рук шпионов или предателей, мы разберемся с ними сами, не оповещая широкую общественность. Установки вам понятны, майор? Все ясно. Так точно, отчеканил Влад. Хорошо. Отец Анфим, вы можете идти. Проводите вашего человека и вернитесь. Слушаюсь, почтенные члены конклава, сказал наставник и учитель Влада. Ну что? «Ты все понял?» — спросил отец Анфим, когда они с Владом вновь оказались в маленькой комнате под церковью на окраине Москвы. «Тебе ясно? Мы все обращаем на тебя взоры, полные надежды. Впрочем, ни я, ни кто-либо из конклава не забыл, что ты только что вернулся с ответственной опасной операции, отнявшей у тебя немало сил. Разумеется, никто и не думает лишать тебя твоего святого права на сон и отдых. Ты абсолютно свободен в своем выборе. Нет, — искренне воскликнул Влад, — отказаться? Такое ему и в голову не приходило. В голове у него закружилась карусель образов. Война, Надя. Не в первый раз, но... Отец Анфим сурово посмотрел на него. «Нет? Что ж, хорошо сказано, сынок. Молодец. Значит, ты согласен. Но ты все правильно понял. Я имею в виду то, что было сказано о возможной версии со шпионом. Если честно, я и сам немало удивился, когда услышал такое распоряжение. Учти, если эта мразь до сих пор ошивается где-то на станции, то можешь себе представить, у нее есть возможность изменить сведения, сохраненные в памяти компьютеров Бородина. Что тогда получит инспектор Лоусон? Какую информацию? И что тогда прикажешь делать нам? А ее нельзя! Того, Ну, или хотя бы повлиять на нее, воздействовать как-нибудь. Осторожно поинтересовался Влад. Отец Анфим поджал губы и покачал головой. «Увы, нет. Если на нее кто-нибудь и может надавить, то не мы. А вот американцы... Ребята там, наверное, сейчас в поте лица копаются в ее файлах, вынюхивая слабые места. У каждого человека, сынок, есть уязвимое место. Ахиллесова пята. Я тоже пытаюсь нащупать ее слабость. Без этого нам нечего и пытаться склонить Таню Лоусон на свою сторону. А если не мы, то ее смогут убедить в своей правоте другие. Но как она поступит, если это действительно был несчастный случай? — спросил Влад. — Лоусон американка, сынок. Американка. И этим все сказано. Может быть, одна из лучших дочерей своего грязного народа. Но тем не менее американка. А разве можно доверять американцам, Влад? Мы должны исходить из того, что Таня Лоусон всегда будет поступать самым невыгодным для нас образом. Но при этом с ней не должно ничего случиться, поскольку гибель следователя будет автоматически воспринята как доказательство нашей вины. Влад покачал головой. «Никогда не доверяй американцу!» Сколько раз повторял он вслед за учителем эту фразу. Ни ребенку, ни старику, ни молоденькой девушке. Да, девушкам и женщинам в особенности. Какая жалость, что судьба твоей страны зависит от проклятой американки. Отец Анфим прав, как всегда. Я попытаюсь проанализировать все возможности, Влад. Во-первых, что если Таня Лоусон обнаружит какой-нибудь заговор? Чей-либо злой умысел. Я не могу отрицать возможности попадания на Бородино какого-нибудь маньяка. «Американцы без сомнения нанесут удар», — осмелился произнести Влад. «И вергнут мир в кровавую бойню. Страшный суд придет раньше назначенного дня. Начнется апокалипсис». Миллиарды людей погибнут с обеих сторон. Сколько планет обратится в радиоактивную пыль или станет частью владений дьявольского хаоса? Атака духов войны может уничтожить даже бессмертные души солдат. Рухнут границы, взорвутся заставы, блокпосты и космические крепости. А что потом? Я ведь военный священник, сынок. Ни одну сотню отличных парней я благословил перед тем, как они ушли в лучший мир. Мои руки до сих пор помнят их кровь. Отец Анфим помолчал, думая о чем-то своем, а затем сказал... «Там, наверху, не могут не думать об этом, не понимать этого. Иначе почему до сих пор мы и американцы не уничтожили друг друга, а продолжаем балансировать на грани мировой войны, удерживая себя от последнего непоправимого шага вот уже столько лет?» «И что теперь, отец Анфим?» — воскликнул Влад. «Теперь...» — священник мрачно усмехнулся. «Вся надежда, что наверху опять смогут договориться. Американцы объявят, что ответного удара не будет. Спишут все на бесхозяйственность русских свиней, которые, однако, успели вовремя прислать извинения и выразили готовность выплатить достойные компенсации семьям пострадавших. В общем, вроде бы и не с чего войну начинать. Не правда ли, сынок? — Согласен, — осторожно ответил Влад. Слишком уж загадочен и таинствен был сегодня отец Анфим. Влад, его верный ученик и последователь, привык к более или менее ясной картине мира, где человек его профессии, по крайней мере, знал, куда стрелять. Американцы — это американцы, а значит, враги. И все их союзники, разумеется, тоже. Врагов Влад ненавидел и убивал их, если на то был ясный недвусмысленный приказ. Хорошая работа. Ясный, понятный мир. А теперь... Так что пока все более-менее ясно, сынок. А вот потом, чуть позже, мы окажемся в неразрешимой и крайне неприятной ситуации. Самый простой вариант. Предположим, американцы сбивают какой-нибудь наш корабль. И, разумеется, немедленно извещают нас, что произошла трагическая ошибка, о чем они всей душой сожалеют. В таком случае мы немедленно нанесем ответный удар. Для Влада выбор был ясен. Легко сказать. Сдается мне, что война уже началась, сынок. Я почему-то уверен, что уничтожение лайнера действительно было провокацией. Вполне в духе американцев, тебе не кажется? Так что опасайся шпионов, сынок. Мы будем за тебя молиться. Ну, а сейчас... Отец Анфим бросил взгляд на часы. Тебе нужно идти. Скоростной перехватчик доставит тебя на Бородино. Надеюсь, раньше, чем туда прибудет Таня Лоусон. Больше никаких инструкций, никаких указаний и рекомендаций я тебе давать не буду. Принимай решение самостоятельно. Тебе предстоит тяжелая работа, сынок. Американцы, конечно, недовольно поморщатся, заметив твой истребитель, и не до дипломатической вежливости. Неожиданно кулаки священника сжались, искривились губы, придавая лицу непривычно злое выражение. «Найди этого шпиона, Влад!» — хрипло сказал он. «Найди и доставь мне этого негодяя по возможности живым. Найди его, а потом ты сможешь отдыхать. Долго-долго». «Да разве это отдых, отец Анфим?» Влад попытался скрыть напряженно удивленное состояние в шутке. «Не успеешь глаза закрыть, а тебе уже в уши орут. Подъем, майор Прожогин, подъем!» А между этими мгновениями сплошь кошмары с завывающими призраками. «Сынок, я обещаю, что на этот раз твой сон будет долог, глубок и спокоен настолько, насколько это необходимо, чтобы стереть все дурные воспоминания из памяти и дать тебе возможность по-настоящему отдохнуть». Голос священника был серьезен и полон искреннего сочувствия. Никогда еще Влад не видел учителя таким торжественным и одновременно мрачным. «Ну, я пойду, наверное, отец Анфим». «Да, сынок, иди. Благословляю тебя. И еще, пожалуйста, вернись. Вернись. Умоляю тебя!» Со странным чувством удивления, смешанного едва ли не со страхом, вышел Влад из маленькой церкви. Путь его лежал в космопорт, где ему предстояло сесть в перехватчик военно-космических сил и отправиться в путь к находящейся в пограничной зоне космической крепости Бородино. Некоторое время ему придется провести, прямо скажем, не в самых комфортных условиях. Но, наверное, это сейчас даже лучше. Владу предстояло о многом подумать и в первую очередь о том, Что за таинственный голос звучал на заседании конклава?